Глава 28. Камень сдвинулся с натужным хрустом, и в открывшемся проходе показалась рука с когтями. Дьярви вылез на поверхность, тихо ругаясь. Лунный свет заливал все вокруг, делая земли призрачными и неживыми. Мертвяк потянулся, расправил плечи и огляделся, принюхался. Ноздри его затрепетали, и он довольно быстро пошел куда-то. Вокруг него начинал клубиться туман, который больше напоминал дым. Вскоре стало понятно, куда он так стремится. Дьярви пришел к столбам, к которым были привязаны две пленницы. Человечки. Ну, конечно. Сбор урожая. Осень. Крестьяне соблюдают традицию и приносят троллям дары, чтобы умилостивить их. Значит, Дьярви находится где-то на границе с Мировингией. Вдруг хрустнула ветка, и раздались торопливые шаги. Мертвяк замер, к столбам озираясь, торопливо приближалась укутанная в плащ фигура. Она бросилась к одной из пленниц. «Эль! Эль! Очнись!» — тихо позвала она. Привязанная девушка не откликнулась. Дурманящее зелье действовало. Пришедшая откинула капюшон и принялась пилить веревки. Те плохо поддавались, скрипели, шуршали. Казалось, что на этот шум должны сбежаться все тролли в округе. «Давай же, Эль, я не смогу тебя тащить!» Веревка наконец, поддалась. Охнув, спасительница поддержала бесчувственное тело своей сестры, подруги. Дьярви с интересом наблюдал за происходящим. В глазах разгорались красные искры. «Она не очнется», — тихо сказал он. Девушка вздрогнула и оглянулась, выставив перед собой принесенный нож. У нее оказалось очень миловидное лицо, сейчас искаженное страхом. Под плащом нарядной белизной выделялась расшитая рубашка, в рыжеватых волосах венок. Должно быть, она улизнула с праздника. «Не подходи! Убирайся в свои туманы, тролль!» Он усмехнулся, растянув губы в усмешке, а потом сказал одно слово. «Беги!» Девушка не двинулась с места, только покрепче сжала свое ненадежное оружие. «Вы ее не заберете! Я не позволю!» Когда Дьярви подошел, она напала, точно дикая кошка, с визгом, криками. Это было яростно, но не слишком действенно. Нож почти сразу же отлетел далеко в сторону. Мертвяк не торопился. Лениво отражал атаки, как будто хотел поразмяться после выхода из подземелий. Но все было игрой. Когда ему надоело, то довольно быстро Дьярви схватил ее, притянул к себе и, оттягивая волосы, впился в шею. Принялся пить кровь. Девушка вскрикнула. Он закрыл ей рот рукой. В попытке освободиться она укусила его, но он заметил это только когда насытился и отшвырнул свою жертву. Дьярви внимательно осмотрел свою ладонь со следом укуса и облизал несколько выступивших капель черной крови. Дагни быстро оправилась после нападения надзирателей. Она кипела от ярости и пыталась придумать достойный ответ. «Нет, дорогая Мальта, нельзя это так оставить», — говорила наложница. «Нельзя», — соглашалась я. Меня тревожило противостояние наложниц с надзирателями. Маги вновь вернулись к разговорам и увещеваниям, но теперь они обращались не к наложницам, а к королю и аристократам, а также их союзницами стали благородные трольчанки-жены. Они воспользовались возможностью нанести урон извечным соперницам и улучшить свои позиции. Жены написали прошение королю и магам, чтобы разрешить им носить роскошные наряды для укрепления узбрака, дабы избавить честных мужей от бессовестного соблазнения. Ношение же драгоценностей и шелков для благородных девиц объяснялось необходимостью выходить замуж, потому что, как нетрудно это признать, но порой даже внимательный мужской взгляд, дабы рассмотреть добродетели, нуждается в увеличительном стекле, коим служит платье и умеренное количество пудры и помады. А вот наложниц стоило, по их мнению, если не извести полностью, так как зло не может исчезнуть с лица земли, то ограничить и в идеале заставить ходить в рубищах с подпаленными волосами. Но это никто не воспринял серьезно. Трольчанки знали: проси больше, и получишь ровно столько, сколько желаешь. Поползли разговоры о разврате, который стоит прекратить, о расходах наложниц, которые хорошо бы урезать, о том, что Яло и Манта слишком уж свободно перемещаются по городу, выставляя себя на показ. Вспомнили, что наложницы не являются благородными по крови. Я старалась внимательно следить за магами в своих видениях. Даже узнала, когда у них происходят собрания, где эти ученые-мужи вели длинные запутанные диспуты о порочности женской натуры. Моей союзницей в этом стала Гитте. Несмотря на то, что надзиратели видели в женщинах источник бесконечной опасности, магам нужно было есть и желательно вкусно, а их коричневые мантии нуждались в стирке, не говоря уже о таких приземленных делах, как мытье полов, смахивание пыли и чистка каминов от золы. Нельзя одновременно объявить войну порокам и плакать на кухне, нарезая лук. Поэтому надзиратели были окружены тихими женщинами, выполняющими за них всю необходимую работу. Гитта легко подружилась с ними. Маги были бы поражены, сколько слышат эти создания, пока прислуживают. А главное, для них стало бы совершеннейшим открытием, как много они подмечают и какие выводы делают. Для меня сначала такая слепота была удивительна. Но Гитта, в свойственной ей манере, лишь махнула рукой. «Ах, Тайрис, ну кто же будет стесняться кота или пса, если он войдет в комнату, и прерывать важный разговор?» Вот они также думают, что женщина не способна понять их ученые речи. Благодаря Гитте я узнала, что маг, хоть и прекратил поиски Тиссы, но его жажда мщения никуда не делась. Он хотел, чтобы кто-то понес наказание, и с упорством, достойным лучшего применения, добивался, чтобы наставницу Атали обвинили в запрещенном колдовстве. Я решила воспользоваться своим влиянием. С большим упорством я убеждала Атали уехать, чтобы не попасться в руки надзирателей. Урок Йотуна не прошел бесследно, и я действительно прониклась мыслью, что лучше не попадаться магам, которые готовы сорвать на тебе свою злость. Но наставница каждый раз отмахивалась. «Я никуда не собираюсь», — твердила она. «Мое место здесь, в столице. Тут мои девочки, которым я нужна». Дагни, ушей которой тоже достигали тревожные слухи, сделалась задумчивой и выглядела встревоженной. «Думаю, предсказание Мальты точно», — вынесла она вердикт. «Дорогая Атали, мы должны прислушаться к голосу человеческой магии. Желательно сделать это до того, как надзиратели решат арестовать наставницу», — сказала я. «Они захотят одним примером устрашить других. Пожалуйста, Атали, умоляю, не нужно рисковать». «О, ты так хорошо стала разбираться в том, как тут все устроено!» Неожиданно резко отрубила наставница. «Как будто бы всему виной нелегкомысленное отношение некоторых пустоголовых девиц!» Я почувствовала, как голову охватывает жар. «Она винит меня в произошедшем?» «Нет», — сказала я. «В том, что ваши маги ведут себя так скверно, нет моей вины. Как, впрочем, нет вины трольчанок. Все пороки, которыми они вас наделяют, — это плоды воспаленного воображения». «Ах, вот как!» — Атали презрительно скривила губы. «Нет твоей вины. Да ни одной наложнице не стоило бы разговаривать с тобой. Их злость имеет причины, Мальта. Правила нужны для того, чтобы им следовать. Их нарушение приводит к последствиям. Я не нуждаюсь в твоей человеческой жалости». «Это уж слишком», — Дагни попыталась ее урезонить. «Нет, серьезно!» — Атали не собиралась успокаиваться. «Еще недавно ты была трофеем, а теперь сидишь тут с серьезным лицом и раздаешь советы». «Да», — неожиданно твердо заявила я, — «потому что вижу, что происходит. Нам лучше успокоиться и выпить вина». Дагни сделала очередную попытку охладить обстановку. «Но я не желала успокаиваться». «Ты не хуже меня знаешь, Атали, как легко ваши маги готовы сломать судьбы женщин. И да, давай же произнеси это имя. Тисса!» Наставница посерела. «Ты не смеешь», — прошипела она. «Это переходит все границы». «Это не я перехожу границы, как ты не видишь. Я не буду тащить тебя в темницу, не обиваю пороги, чтобы обвинить тебя в зловредном колдовстве. Я умоляю тебя защитить себя. Сидя в клетке, будет очень трудно доказать собственную невиновность». Атали поднялась и, ни слова не говоря, ушла, громко стуча каблуками. Разговор оставил горький привкус у меня во рту, несмотря на то, что я была права. Дагни покачала головой и нахмурилась, забыв о необходимости следить за гладкостью лба. «Ты видишь ее судьбу?» — спросила она. «Судьба изменчива. Ничего не предопределено», — со вздохом сказала я. «Я поговорю с ней. И нам в целом нужно хорошенько обо всем подумать. Нужно что-то менять». Я переживала из-за глупой ссоры с наставницей и корила себя, что не нашла нужных слов для того, чтобы ее убедить. Все переменилось в один день. Сияющая Дагни явилась ко мне, чтобы поведать о своем плане. Надзиратели хотят, чтобы наложницы исчезли. Что ж, мы исчезнем», — сказала она, прикасаясь своей щекой к моей щеке, окутывая запахом духов. «Завтра». Ее глаза блестели, и она едва могла сдержать ехидную улыбку, пока посвящала меня в подробности предстоящего исчезновения. «Утром все самые лучшие Яло и Манта покинут столицу. Мы отправимся в замок на озере. Там уже слуги приготовили все необходимое, и, поверь, мы прекрасно проведем время». Я не могла не восхититься грандиозностью замысла и способностью Дагни договориться с другими наложницами. «А наставница Атали? Она тоже?» Я едва могла сдержать вздох облегчения. Ее арест был делом почти решенным. «Хорошо. Наставница не держит на тебя зла и не считает, что ты вела себя недостойно. Это она сказала?» «Атали так подумала», — сказала Дагни и быстро сошла со скользкой тропы. «Наш поход войдет в историю. Не знаю, как его назовут, но будет грандиозно. Покровители останутся без... как там говорят эти несносные тролли? Без разврата и общества женщин, сходящих с ума от непосильных магических знаний. Вот пусть обнимают своих жен». Она рассмеялась так легко и искренне, что я тоже не удержалась. «Ты не представляешь, дорогая Мальта, легче собрать армию, целый обоз провианта, вина. Мы будем пировать с утра до вечера, и никаких мужчин». Дагни стала серьезной. «Я не могу просить тебя присоединиться, потому что, повторила она, твое положение отличается. И не думаю, что в твоем случае это возможно, но я хотела сообщить, чтобы ты не чувствовала себя забытой, я очень ценю твою дружбу. И твой дар. Еще никогда я не чувствовала, сколь глубока пропасть, пролегающая между нами. Я уловила тонкое напоминание, что мое положение было игрой, которая могла прерваться в любой момент. Неприятное чувство отозвалось легким холодком вдоль позвоночника. Но я не хотела верить. Могу я положиться на твое молчание, дорогая Мальта? Разумеется, подтвердила я. Яло и Манта покидали столицу с шумом и помпой. Их сопровождали музыканты и обозы, груженные провизией и вином, как и говорила Дагни. Наложницы нарядились в роскошные наряды и кидали в толпу городских зевак, выстроившихся по обеим сторонам дороги, конфеты и цветы. Тролли же провожали знаменитых красавиц хлопками и одобрительным свистом, выкрикивая их имена. Как будто бы еще один парад наложниц, только лишенный чопорных условностей. Гитта сходила понаблюдать за зрелищем, чтобы пересказать мне все в красках. Сначала я опечалилась из-за слов Дагни, но позже, чуть обуздав себя, приняла резонность ее опасений. Глупо обижаться на правду, какой бы она ни была. И мне не следовало забывать, что никакая магия или запись в книге не превратит меня в чистокровную трольчанку. Это заставило почувствовать мою человечность. Да и еще мое исчезновение грозило переполнить чашу терпения Йотуна. Вернувшись из дворца, тролль сообщил, весело посмеиваясь. «Похоже, только одному покровителю в столице удалось удержать свою ялую манта подле себя». «Ты не удивлен, что я не уехала с ними?» Его глаза блеснули веселостью. «Я надеялся, что ты этого не сделаешь». «И что же будут делать другие покровители?» «Дагни отправилась в замок на озере?» Он и так прекрасно знал ответ. «Да», — немного поколебавшись, ответила я. «Хм, его не так легко штурмовать». «Штурмовать?» «Нет», — сказал Йотун, чуть не покатываясь от смеха, «но готов поспорить, что наложницы поднимут мост и будут пировать целыми днями и ночами. Если серьезно, то решение Дагни весьма смело и в то же время не лишено изящества». «То есть мне все-таки следовало уехать с ними?» Йотун рассмеялся так весело и беззаботно, явно приняв мои слова за остроумную шутку. «У нас с тобой слишком много работы», — сказал он, и, посчитав тему исчерпанной, продолжил. «Я кое-что нашел. Разговор в башне натолкнул меня на некоторые размышления. Вот, взгляни». Он подал мне страницу, вырезанную из книги. «Прочти вслух», — попросил Йотун. «Кто пьет кровь, тот возвысится и обретет жизнь вечную. Получит силы до того огромные, что даже зеркало не сможет вместить все величие». Озноб прокатился по шее и спине. Йотун остался доволен произведенным эффектом. «Что если Арайш да Арв старались подражать твоим мертвякам? Откуда-то у них сохранились знания о тех, кто обладал причудливой магией, и они, пусть и бредовыми путями, старались уподобиться этим существам. Необъяснимое успело обрасти домыслами, легендами, скрывая любое здравое зерно. «Да, бездна им не помогала», — сказала я, — «поэтому они так и оставались просто каннибалами». «Именно», — подтвердил Йотун. Он сокрушенно покачал головой. «Не понимаю, зачем уничтожать саму память? Зачем прятать так глубоко даже от посвященных?» «К вопросу о мертвяках. Помимо надзирателей, я также наблюдала за безымянной девушкой, на которую напал Дьярви. Она смогла добраться до дома. Мать была вне себя от тревоги и разрывалась между желанием задать дочери хорошую взбучку и разрыдаться от облегчения, что та все-таки вернулась. «Тебя могли забрать тролли. Не хватало лишиться еще одной дочери. Ах, горе ты мое, горе!» Но ни та, ни другая реакция не могла возыметь хоть какого-нибудь эффекта, поскольку вернувшаяся повалилась на кровать и больше ни на что не реагировала. Ее трясло в лихорадке. Губы обметало. Сначала она еще могла проглотить несколько ложек каши или супа, но потом любая еда и даже вода вызывали отторжение. На мой взгляд, ее болезнь могла означать только одно — она умирала, чтобы стать такой же, как Дьярви. Знал ли мертвяк, что обратил человечку в себе подобную, или это произошло случайно? «Послушай, Йотун, — сказала я, — можно ли выяснить, где ваши тролли забирают девушек, которых им оставляют?» Он удивленно моргнул. «Поясни». «Я думаю, что Дьярви превратил человеческую девушку в мертвячку. Случайно. Но он не заботится о ней, как старшая мертвячка заботилась об Ингар. Я вспомнила, что во время болезни до самой смерти она поила Ингар кровью как своей, так и чужой». Йотун выслушал, и в его глазах вспыхнул опасный огонек. «Зачем ты хочешь узнать место, где тролли получают плату?» «Ну...» Я обдумывала, как бы получше сказать об этом, но тролль не стал дожидаться и сказал: «То есть ты предлагаешь отправиться на территорию людей и забрать эту девицу? Попробовать выкормить ее кровью и посмотреть после смерти, не станет ли она чудовищем?» «Мертвячкой», — поправила я. Йотун фыркнул. «Я не думала над тем, чтобы выкармливать ее кровью», — пробормотала я. «Но просто если бы можно было бы на нее взглянуть, может быть, стало бы понятно, с чем мы имеем дело. Хотя нет, это глупо». «Нет», — возразил он, потирая подбородок, — «очень не глупо». Я с удивлением следила за тем, как менялось выражение его лица, на котором появился азарт. «А что, если бы я так поступил? Ты бы не стала меня ненавидеть?» «Ненавидеть? Нет, конечно же, нет.